Тиффани улыбнулась столь наивной уверенности подруги. «Но вполне вероятно, что ты при первой же вашей встрече где-то в глубине души почувствуешь, герцог Родстон тебе совершенно не подходит, ты будешь с ним несчастна, даже и тогда ты не откажешься от своей затеи». Последовала долгая пауза. Наконец Меган решительно заявила: «Откажусь». «Слава богу!» — вздохнула про себя Тиффани и сразу почувствовала себя уверенно и продолжила. «Знаешь, а ведь он действительно может оказаться крайне непривлекательным внешне». «Ничего подобного. Ты что, забыла, как шепнула нам тогда горничная, что герцог очень хорош собой?» «Да она просто хотела произвести на нас впечатление. Не говори ерунды. В тот день мы и так преисполнились благоговения перед герцогиней, ее богатством, ее совершенно потрясающим домом, так что никакой нужды в дополнительном впечатлении не было. Это видел каждый, настолько мы ошалели». «Это совсем разные вещи», — возразила Тиффани. «И потом... Господи! Неужели ты и в самом деле мечтаешь о таком дворце? В нем и жить-то страшно». «Ты шутишь?» — возмутилась Меган. «Ведь Чаринг-Кросс — самый великолепный особняк, какой только можно себе представить». «Ну, ты уж и скажешь. Он совсем не похож на жилой дом, это просто какой-то грандиозный мавзолей, занимающий целых 6 акров. Там одна конюшня больше твоего дома, а ведь его отнюдь не назовешь маленьким». «Знаю, но там...» «Там все было такое огромное», — мечтательно произнесла Меган. «Огромное? Да, просто гигантское. Мне кажется, в этом особняке человек может заблудиться, да так и умереть, потому что его никто не найдет». Девушки взглянули друг на друга и расхохотались. «Так уж и умереть, Тиф! Может, я и преувеличиваю, но такой вариант вполне возможен». Они снова засмеялись. Потом Тиффани уступила. «Ладно, сдаюсь. Наверное, твоя красота действительно способна покорить герцога настолько, что он сделает тебе предложение. Но ты уверена, что тебе это необходимо, Мэг?» «Абсолютно. Эмброуз Сент-Джеймс может начинать считать свои последние холостяцкие деньки. Их у него осталось совсем немного». «Эмброуз? О, боже!» — сообразила Тиффани. «Я и забыла, что ты назвала своего коня в его честь». Меган лихо подмигнула. «Вот именно». Девушки снова рассмеялись, но на сей раз их веселье было прервано появлением Крэпса, объявившего о прибытии достопочтенного Тайлера Отли. Меган одарила гостя сияющей улыбкой и учтивым приветствием. «Доброе утро, Тайлер! О, вы сегодня прекрасно выглядите! Подождите меня буквально минуту, я только надену шляпку, и мы сразу же можем ехать». Меган прошествовала мимо, так и не получив от Тайлера никакого ответа. Ее улыбка так потрясла мистера Отли, что он потерял дар речи и, открыв рот, застыл, словно изваяние. Тиффани спрятала за чашкой собственную улыбку, весьма ехидную. Ее позабавила реакция Тайлера и приятно удивило то, что эта реакция не вызвала у нее никакой ревности к подруге. «Если ты не хочешь, чтобы Меган снова начала вести себя с тобой так же скверно, как раньше, тебе придется за собой последить», — как можно ласковее прощебетала Тиффани. Тайлер, наконец, закрыл рот и, сунув руки в карманы, проворчал: «Боже, не завидую тому мужчине, который добьется ее руки». «Нет, не завидую. Как мне его жаль?» «Такого мужчину уже выбрали. Будем надеяться, что он добьется не только ее руки, но и завоюет сердце». Тайлер удивленно поднял брови. «Должно быть, я пропустил что-то важное, происшедшее между вчерашним и сегодняшним днем?» «Да ничего особенного, однако тебе, наверное, и в голову не пришло, что ты пожалел герцога». Глава третья. «Ну, мистер Браун, это уж чрезмерная предосторожность. Боже мой, идти пешком! Если б Фредди меня видел, он бы лопнул от смеха». Мортимер Браун смерил шагающего рядом с ним Верзилу презрительным взглядом. С тех пор, как они покинули Кент, он только и слышал от этого несносного типа разного рода жалобы и причитания. Правда, его предупредили, что так и будет. «Вам не пришлось бы идти пешком, если бы вы взяли не эту, а другую лошадь, как я и предлагал». «Ты слышишь, Цезарь, как тебя оскорбляют?» — обратился Девлин к коню. Мортимер мрачно взглянул на жеребца, которого вел под усы Девлин. Ему показалось, что Цезарь всхрапнул в знак согласия и, вздохнув, терпеливо начал пояснять такие, казалось бы, очевидные истины. «Одно дело путешествовать ночью, как мы до сих пор и делали, мистер Джеффрис. Ночью нас никто не видит, а вот днем вид мужлана, скачущего на великолепном породистом жеребце, несомненно, привлечет к нам ненужное внимание и вызовет неприятные вопросы. Согласны? Ведь вы здесь вовсе не для того, чтобы обращать на себя излишнее внимание посторонних, а наоборот, чтобы исчезнуть, скрыться. А вы здесь, наверное, для того, чтобы загнать меня в гроб», — огрызнулся Девлин. «Разве вы не заметили, что деревни-то уже не видно, а на дороге нет ни живой души?» «Не было ни одной души, но теперь она появилась. Сдается мне, вы не только тупой, но и слепой». Не удостоив внимания экипаж, появившийся из-за поворота, Девлин резко остановился и бросил на Мортимера угрожающий взгляд. Подобный взгляд, исходящий от высоченного крепкого мужчины, мог напугать кого угодно, только не Мортимера, которого выбрали в сопровождающие этому Верзиле отнюдь не из-за трусливого нрава. К тому же Браун все распоряжения получил от единственного человека, которого Девлин боялся и почитал, поэтому Мортимер чувствовал себя спокойно и уверенно, по крайней мере, пока. «Нам сказали, что владения Сквайра находятся где-то поблизости», — пояснил Мортимер. «Вот когда мы туда доберемся, вы оседлаете этого роскошного жеребца. А до сей поры будьте любезны помнить, что вы всего лишь конюх, не более». «Специалист по скрещиванию лошадей», — резко оборвал его Девлин. «Это вам следует помнить. Кроме того, я этих лошадей объезжаю и тренирую». «Да вы же ни черта в этом не смыслите! Именно поэтому вы и едете со мной, чтобы я не опростоволосился. Нет, не поэтому. Именно поэтому я согласился на ваше малоприятное общество», не смущаясь возражений, продолжал Девлин. «Если уж мне придется жить в конюшне, то главным там буду я, иначе всей этой идиотской затее придет конец». Мортимер открыл был рот, чтобы снова возразить, но тотчас же понял, что сейчас это не имеет смысла. Он лишь кивнул и настойчиво произнес: «Экипаж приближается, и, скорее всего, в нем находится кто-то из местной знати, так что надвиньте на глаза шляпу, чтобы скрыть лицо». «Ну, Браун, это уж слишком», — возопил Девлин тоном, ясно свидетельствующим о том, что его терпению пришел конец. «Да мы здесь чуть ли не на самом краю света, черт побери! Откуда этим деревенским недотепам меня знать? Клянусь, я съем гнусные сапоги, которые вы заставили меня напялить, если кто-нибудь раскроет мое идиотское инкогнито!» «Пригнитесь хоть немного!» «Нет», — отрубил Девлин, — «хватит с меня и того, что я иду пешком. пешком, бог тому свидетель. На моих плечах проеденная молью куртка, а на ногах такие стасканные сапоги, что их даже нищим отдать стыдно. Кроме того, я вспотел, мистер Браун. Все, больше я вам ни одной уступки не сделаю, ни одной. Вспотел в белой батистовой сорочке, пробурчал себе под нос Мортимер.